На днях германский антиимпериалистический форум выступил с заявлением в поддержку обращения представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики с порывом мощной силы и горячего стремления к объединению корейской нации. Непременно откроем широкий простор к самостоятельному объединению Родины.